Глава 22. Вот как она может быть такой спокойной? Дурная девчонка совсем не желала соображать, что это уже не шутки. Димка тоже идет. Неужели не понимал, что Платон не просто так скалился? Да ему ничего не стоило поговорить с ребятами, и те ловко бы объяснили этой парочке, кто тут заказывает музыку. Пожалуй, самое худшее, что могло произойти с братом Еленой, случилось. Надо же, было Димке нарваться именно на Зиновьева. Я-то в свое время тоже по дурости связался с этой компанией, но ума хватило вовремя соскочить, а братец, кажется, рассчитывал на что-то другое. Смотрел на Диму и не понимал, ну как можно быть таким наивным, глупым и не соображать, черт возьми, даже не задуматься о последствиях. Ведь бесплатный сыр, всем известно, бывает лишь в мышеловке. Как идиот последний переволновался. Еще и к малой полез с поцелуями. Да уж, Матвей, кажется, ты совершенно перестал себя контролировать. На секунду так напомни, что она девушка временная. Как порыв ветра. Сегодня с востока, завтра с северо-запада. Светка вряд ли бы одобрила такое поведение. Правда, не дай бог ей об этом узнать. Хотя нет. Не о том я в это мгновение думал. Лена еще, похоже, решила прижать Димку к стене, потребовав объяснений. Как же, испугается он. Ему на меня-то плевать было. По крайней мере, объяснять он, видимо, не собирался. Носа задирал, да брови хмурил. Не осознавал, что парни не лыком шиты. С живого не слезут, пока он долг не вернет. А 100 000 на дороге не валяются. Да и я слабо понимал, где такую сумму нам добыть, но не лотерейные же билеты покупать пачками. «Матвей, забери свою женщину от меня, агрессивная и нервная», — фыркнул Димка, отстраняясь от Лены. «Ты ненормальный», — выдавила она. «Понимаешь, что подставил всех? Ты о своей семье вообще подумал?» «Лен», — попытался я вмешаться, подойдя ближе, — «бессмысленно это. Он не поймет все равно». — Так объясни ему, Матвей. Ну ты-то хоть соображаешь, что эти придурки в гаражах пугают, конечно, по большей части, паяльниками и утюгами, и вроде как смешно со стороны наблюдать за их словесным недержанием, но от психов можно ожидать чего угодно. Лена срывалась на крик, а я ладони сжимал в кулаки, скрипя зубами, потому что понимал ее прекрасно. Негодование этой девушки, которая за чужих людей переживала больше, чем Димка за свою семью. Он не думал, что Платон способен сделать гадость. Подставить его самого, и тогда уже мама со скалкой не спасет задницу братца от неприятностей. Я не смогу взять на себя вину, потому как на кону учеба в универе. Задумался. Может, потому Димка и не сбросил со счетов предложение Сонечке, посчитав, что это замечательная перспектива расплатиться. А там уж как Бог пошлет. Прекратите со мной, как с маленьким. Мне уже давно исполнилось 18. Я сам имею право поступать так, как считаю нужным. Совершеннолетие у тебя только в паспорте, — хмыкнула Лена, отступая на шаг назад. Жаль, что не в голове. Чем занимается ваш Платон? Тачки угоняет? Приторговывает краденым? Развела она руками, окинув нас взглядом. Мы с Димкой переклянулись. Каждый ждал от другого ответа, и никто не спешил пояснять Лене, в чем же состоит деятельность Зиновьева и почему я так желал оградить их от него. Сказать правду равносильно упасть в ее глазах до нулевой отметки. Я наверняка потерял бы несколько очков, но врать тоже не хотелось. Во-первых, Лена не заслужила, чтобы ей лгали. Ведь в этих красивых глазах не было даже намека на притворство. Она искренне переживала, а еще хотела помочь, но тоже не знала, к сожалению, чем. Рассказать маме — не вариант, деду — тем более. Их методы радикальны, сами они больше всегда действовали на эмоциях, не пытаясь даже сесть и что-то обсудить с нами. Поэтому большинство проблем я предпочитал решать молча, не посвящая в них родню. Даже патовую ситуацию с возможным отчислением Димки из универа вырулить почти смог, всего лишь очаровав их старосту, попросив ее на одном из свиданий исправить тому в журнале пропуски. Стыдно? Да. Но иного выхода не было. Хорошо, — всплеснула малая руками, устремившись вперед. Гордо вскинула подбородок, заведя за ушко прядь волос. Я видел, как она уверенно шагала по дороге, но в каждом ее движении четко прослеживалась обида. Лена считала, что мы не доверяем, а на самом деле была тревога. Когда знаешь меньше, спишь легче, да и дышится полной грудью. Я не хотел всей душой и не желал втягивать ее в наши проблемы. Только вот эта вредная девчонка лишь одним взглядом заставляла чувствовать себя никчемным предателем. «Лена!» — окликнул ее, поймав недовольный Димкин взгляд в свою сторону. Поднял руку, чтобы отвесить ему подзатыльник, но лишь сквозь зубы прорычал. «Будешь должен, понял?» Тот промолвил несмело, что я становлюсь подкаблучником, однако выдохнул, видя, что снова я решил сыграть роль первой скрипки. Платон игрок на выдохе выкрикнул ей в спину, поймав легкое движение. Она вздрогнула, подняв глаза к небу. Наверное, выругалась сквозь зубы, проклиная нас с братом, а потом развернулась, скривила лицо в страшную гримасу, демонстрируя Димке, что готова ему свернуть шею, и вновь пошла своей дорогой. Ветер поднимал облако пыли с грунтовой дороги, заставляя морщиться и чихать. Она оседала на ботинки, покрывая их тонким серым слоем. А я прокручивал в своей голове все, как старую кинопленку, не знал, за что хвататься. Где искать сумму, кого просить? «Она все расскажет маме», — в спину мне процедил Димка вяло. «Молись, чтобы этого не сделал я». «Да если и так, что это изменит?» «Ничего ровным счетом». «Есть шанс остаться живым, если мама будет в неведении». «Если ты деньги не достанешь за неделю, то перспективы окончить семестр снизятся в несколько раз». Усмехнувшись зло, произнес я, глянув на брата. «Зиновьев снимет с тебя скальп, либо пересчитает ребра». «Надо ее отправить домой», — ткнул Димка пальцем в спину Лены. «Одной проблемой явно станет меньше». «Тебя лучше отправить». «Еще раз втянешь ее в свои разборки, я сам сдам тебя матери, уяснил?» Брат кивнул, наверняка обижаясь на меня за подобный тон. Но в тот момент я думал о малой. Неизвестно, какой оборот примет ситуация в дальнейшем, конечно, и, наверное, думал бы я головой, то согласился бы с Димкой, только жаль, в тот момент голос сердца затмевал разум. Потому я упорно хватался за малейшую возможность подольше быть рядом с ней, еще не понимая окончательно, что за магнит такой вшит в эту девочку. Почему я так неистово хочу находиться рядом, любоваться ее улыбкой, ловить искры в глазах? Она была какой-то настоящей и относилась ко мне искренне. Не пыталась показаться лучше, чем есть, не играла, не строила из себя другого человека. Нет, такая вот неподдельная, со своими плюсами и минусами. «С кем ты играл, Дим? Кто был за столом?» «Ребята Гнилова», чуть замешкавшись, все же выдал брат, заставив меня потерять последние капли самообладания. Я остановился резко. Так что Димка уткнулся носом в мою спину. Он точно сошел с ума, черт возьми. Ну как в его голову пришла такая мысль? Играть с ребятами Славки, это ж надо совершенно выжить из ума. Димка что тогда, белины объелся? Или планеты были в ретрограде? Ты, — начал я, прикрывая веки, чтобы медленно выдохнуть через рот. Лучше беги, вот честно. Димка почесал макушку, уставившись себе под ноги. Я готов был орать во все горло, потому что дело наше было труба. «Они тебя закопают, Дим, и никто, даже дочка участкового, тебя не спасет. Кстати, Сонька действительно на таком фоне кажется меньшим злом. Удачи!» — помахал я ему рукой, побежав к Лене. Догнал ее минуты через три, положив руку на девичье плечо, хотел приобнять, но она скинула мою ладонь, доказывая лишний раз свою независимость. Странно. Где же была ее гордость, когда она отвечала на поцелуй? Казалось, малой нравилась моя близость и ласка, а теперь напоминала она колючку. Я иногда даже терялся, не зная, чего ожидать. Да уж, повезло, наверное. что все сложилось так, и с Димкой они не пара. А то, учитывая тягу к авантюрам, этих ребят ничего бы не могло спасти. «Не будь вреденной», — улыбнулся я, присвистнув. «А ты позволь ему самому вытянуть себя из ямы. Выход на самом деле есть, и не один. Поделишься мыслями?» — поинтересовался я, сгорая от любопытства. «Женский мозг работает немного иначе, чем мужской, и я, правда, хотел бы заглянуть за завесу тайны, услышав, что думает Лена. Какой выход она видит из этой ситуации? Вероятно, ее идея окажется за гранью, но иногда стандартные решения не являются простыми и верными». «Нет», — сухо произнесла она, ускорив шаг. «Обиделась все-таки. Вот же зараза. Вы, взрослые люди, сами придумайте. Кстати, жениться на Соньке не самое поганое, что могло прийти в голову твоему родственнику. Все же лучше, чем ограбить магазин спорттоваров или свинтить колеса у соседской иномарки». «Лена», — едва не взревел я, — «откуда такие замашки бандита? Ты в каком районе росла?» «В моем дворе нужно было уметь постоять за себя. Правда, мама мне не позволяла вести себя плохо, но опыт, пусть и теоретически, имею. Другое дело, что ваша знакомая положила глаз на тебя, а Димку даже в качестве запасного аэродрома не рассматривает. Нестыковочка, да?» «И ты готова?» «Нет, не так. Ты спокойно позволила бы мне жениться на Соньке?» Изогнул я бровь, явно намекая малой, что она на словах такая резкая, а на деле... Да первая бы вцепилась в мой рукав, не позволяя сделать даже полушага в сторону Сонькиной семьи. «Да мне-то что, у тебя есть Светка, я вообще на птичьих правах». Выдала эта гордячка, пересекая двор. Дед стоял на балконе, увидев нас, взмахнул рукой, сбрасывая шелуху вниз от семечек. Тут же налетели голуби на маленький островок, желая подкрепиться. Я только простонал мысленно, что попал, кажется, в капкан. «Он видел, как Димка потащил тебя к гаражам. Будь добра, придумай легенду, зачем? Пока что ему знать правду не обязательно. Ты же не хочешь, чтобы за Димкой приехала неотложка?» «Санитары ему не помешали. И рубашка смирительная. Меньше вреда было б», — ехидно произнесла она, отвечая улыбкой на подмигивание моего деда. «Спелись» называется. Дедуля явно симпатизировал малявке. А еще я знал, что у этого старого прохвоста имеется подруга, которая, кстати, могла бы нам одолжить такую сумму. Правда, придется постараться. Интересно, Димка согласится на подобную работенку?